Я знаю все эти мысли. От того же страха смерти и никакого Бога нет и быть не может. Но он нужен мне, и значит, он есть для меня. Любому человеку, чтобы жить, нужно что-то устойчивое, вечное, то, что уходило бы своими корнями к самому началу всего, что не имело бы конца. И это чувство, это желание быть всегда и есть Бог. В таких мыслях никому не признаешься, но они же существуют. Они же есть и будут. Вот я с жадностью вглядываюсь в лица людей, в освещенные окна, в небо, хмурое, уже вечернее. Отчего я так жадно на все это гляжу? Просто боюсь, что могу всего этого не увидеть. Вот вывернется из-за угла какой-нибудь пьяный и ударит ножом, и тотчас все будет кончено. И если кто-нибудь выбросит с верхнего этажа кирпич. Сталин умирает, напомнил он себе. Это тоже реальный факт. Факт непреложный. И, наверное, после всего, что было в его жизни, и великого, и жестокого, и необъяснимого пока, ему трудно и страшно умирать, как всякому смертному человеку. В природе нет исключений. Есть единые для всего живого законы. И значит, не стоит тратить время на поиски смысла жизни. Нужно просто жить и стараться сделать как можно больше добра. Спешить делать добро. Кто-то об этом говорил. Ах, тот художник со своим синим простором на полотне. Брюханов попытался остановить какую-то машину, но она даже не замедлила ход. Он посмотрел ей вслед, исполкомовская машина. Какой-то пустой, холодный, ставший вдруг враждебным и чужим город, наполненный резким ветром улицы и низкое темное небо без звезд, все угнетало его. В довершении снег стал пропархивать все гуще и гуще, мимо редко горящих фонарей рваные косы неслась снежная заметь, и город тонул в густо летящем снеге. Чертыхаясь, отворачиваясь от встречного ветра и сырого снега, Брюханов упрямо брел из улицы в улицу по направлению к дому. Один раз из-за угла ему навстречу вывернулась одинокая фигура и тут же утонула в потоках снега. Вторично он столкнулся с молодой парой, лицом к лицу, счастливые, оживленные, они шли, тесно прижавшись друг к другу. Брюханов услышал негромкий смех, и все опять пропало, и только ветер со снегом лепил в лицо. Брюханову казалось, что он никогда не доберется до дому. Название улиц нельзя было разобрать, и спросить, где он находится, было не у кого. Под фонарем Брюханов остановился, повернувшись к ветру спиной, взглянул на часы. Шел второй час. «Ну вот», — подумал он даже несколько растерянно, — «ни трамвая, ни автобуса, и куда занесло, сам черт не разберет». Странное чувство нереальности происходящего усиливалось, словно не с ним все это происходило, словно не он кружил по городу с забитыми снегом глазами, и кто-то насмешливо и мстительный не давал ему минуты передышки. Теперь было уже совершенно пусто, ни одного человека, ни одного освещенного окна, только снег и метель. Идти приходилось чуть ли не ощупью. В сплошной завесе падающего снега вдруг смутно прорезались зубцы крепостной стены. Брюханов облегченно вздохнул, дом был в нескольких кварталах отсюда, и через полчаса Брюханов уже шагал по своему переулку. Здесь даже меньше вьюжило, под каменной аркой намело большие тихие сугробы. Из полуоткрытых ворот ему наперерез метнулась смутная расплывчатая фигура. — Это я, Тихон Иванович. Голос показался Брюханову знакомым. — Кто? — Это я, Анисимов. — Родион Густавович, что ты здесь делаешь в такую пору? — К вам приходил, узнал, что вы приехали. Анисимов подошел вплотную, и навстречу Брюханову метнулись его тревожные, неспокойные, косящие глаза. Не по себе что-то.